Глава 58. В гравитационной комнате. Из мешка в углу Шиян достал кусок желтой, потрепанной картины и протянул его Ши Цяню. Вот, это он. Ши Цян, Цзо Сю и Цзо Ши смотрели на него с подозрением. Ши Цян взял кусок карты и начал тщательно проверять его. В этот момент его глаза засветились. Эта карта не выглядит подделкой. Она довольно-таки старая, и некоторые узоры размылись. «Дай-ка посмотреть!» Цзо Сю быстро выхватил фрагмент карты. Как только он коснулся ее, он крикнул. «Это не может быть подделкой! В семье Цзо есть бумага из кожи демонических зверей с далеких времен. Это Янь и Инь и потрепанность. Они очень схожи. Расскажи, что произошло между тобой и Кару? Сколько человек об этом знают?» Строго сказал Ши Цзян с блестящими глазами. «А ты действительно странная личность!» Глаза Цзо Ши также были сосредоточены на Шияне. Она еще больше им заинтересовалась. Но дело в том, под серьезными взглядами Цзо Сю и Ши Цзяня, Шиян рассказал, как получил фрагмент и как сбежал из пещеры. «Так семья Мо тоже знает об этом?» Помолчав немного, Цзо Сю усмехнулся. «А я еще думал, почему столько людей из семьи Мо кого-то разыскивали в тихом городе? Так они искали тебя!» «Семья Мо!» Ши Цзян гневно взревел. «Хорошо, что с Шияном все было в порядке. Если бы они ранили его, то я бы уничтожил Мо Туо, даже ценой своей жизни. Семья Мо сделала слишком много злых вещей. Пора преподать им урок». «Му Юдэ и Диалан забрал Цебэй Минг? Они знают, кто ты такой?» «Нет, ни Му Юдэ, ни Диалан, ни люди семьи Мо не знают, кто я такой. Двум девочкам я назвался Дияном». «Молодец. Не забыл про осторожность, иначе бы были проблемы», – похвалил Цзо Сю. «Теперь, когда у нас есть одна половина карты, мы должны заполучить вторую», – сурово сказал Ши Цян. «Брат, брат Цзо, мы обязаны рискнуть. Как только получим вторую половину, то две семьи смогут отправиться на поиски сокровищ в Божественную область». Прищурив глаза, Цзо Сю задумался. Затем он сказал: «В Туманном павильоне много экспертов. Мы должны составить хороший план, если хотим получить карту». Помолчав немного, он добавил: «Я напишу Чи Сяо. С ним нам будет безопаснее. В конце концов, Шебэй Минг тоже ищет карту». «Отлично. С Чи Сяо у нас появится больше шансов», – радостно сказал Ши Цян. Чи Сяо был учителем Цзо Ши, воин небесной сферы. Как он, пригодился бы альянсу из двух семей города Тяньян. Да и поход в Божественную область – небезопасное задание. Там множество опасностей. С ним будет гораздо спокойнее. Но самое главное, Чи Сяо был один. Неважно, насколько он был жадным, все равно не сможет обладать божественной областью в одиночку. «Парень, лучше тебе не появляться на турнире этого года», — помолчав немного, сказал Цзо Сю. «Если семья Мо тебя узнает, то они поймут, что у нас есть одна часть карты. А когда будет украдена вторая, то на наши семьи нападут все». «Ну, это...» Шиян немного поколебался и кивнул. «Хорошо, ради небесных врат мы сделаем это». «Не обязательно ему совсем не участвовать. Можно просто изменить его лицо, и тогда никто его не узнает. Что это тот мальчик, убивший Кару?» — улыбаясь, предложила Цзо Ши. «Интересная идея». Сузив глаза, Ши Цзян посмотрел на Шияна. Его телосложение сильно изменилось за эти месяцы. И если нанести немного макияжа, то никто не узнает. «И лучше действовать во время турнира. Хан Джун сказал, что Туманный павильон также пошлет на турнир несколько экспертов. В это время как раз можно послать группу во главе Чи Сяо и обокрасть торговый павильон, но и отвести от себя подозрения», — Шиян сказал, подумав немного. «Начать действовать в разгаре турнира». Цзо Сю что-то прошептал, а затем громко сказал: «Отличная идея. Пошлем людей во время турнира. Тогда никто нас не заподозрит в ограблении. Чи Сяо мы будем иметь где-то процентов 80 на успех». «А Чи Сяо точно нам поможет?» — спросил Ши Цян. «Не волнуйся, он тоже заинтересован в небесных вратах, так что примчится с облачных гор сразу, как получит письмо». Цзо Сю не волновался вообще. «Я хорошо его знаю. Его до жути привлекают неизвестные вещи». «Тогда решено», — Шитян забрал у Цзюсю половину карты и положил ее в карман. «Брат Цзю, вам пора возвращаться и начать приготовление. Я буду ждать Чисяо во второй половине. Ха-ха». «Идет». Цзюсю кивнул и обратился к Цзюши. «Идем, нам нужно подготовиться. Картина пока побудет у меня, а ты продолжишь тренировки. Завтра я найду кого-нибудь, чтобы изменить твою внешность. Ты должен выбить все дерьмо из воинов Мо», — крикнул Шицзян. «Хорошо». В семье Мо. Мо Туа прогуливался возле громового дворца с жестоким лицом. Возле него стояли Мо Чао Ги и Мо Яню. На симпатичном лице Мо Яню была горечь. Она вместе с Мо Чао Ги держала головы опущенными. «Почему вы не смогли его найти? Вы настолько бесполезны? Вы не можете даже поймать мальчишку. У нас до хера людей в каждом городе. Они что, могут только жрать наши ресурсы, да воздух портить?» Мо Туо неистово вопил на Мо Яню и Мо Чао Ги. «Вы двое. Вы столько проблем создали из-за такого маленького пустяка. Вы хуже мух. Отец, мои люди обыскали тихий город без отдыха. Да и торговый союз слишком огромен. Кто знает, где сейчас этот мальчик. Я сделал все, что мог». «Бесполезные! Вы все бесполезные!» Мо Туо рассылал проклятие еще 10 минут. Беспомощно вздохнув, он сказал: «Похоже, придется лично наведаться в семью Бэйминг. Отец, мы же ничего не получим, если семья Бэйминг об этом узнает. У тебя есть идеи получше?» Сейчас Мо Туо был похож на разгневанного монстра. «Ты думаешь, я хочу туда идти? Единственное, кто может знать, где сейчас этот пацан, Муюдэ, и она у Шань Бэньминга. Ты думаешь, я бы пошел, если бы вы не были такими бесполезными? Срань!» «Прости, отец, это все моя вина», — Мо Чао Ги сказал, не поднимая голову. Он перевел взгляд на Мо Яню и прошептал: «Лучше бы тебе выиграть предстоящий турнир, иначе я не смогу тебе помочь». Мо Яню кивнула. На ее лице был страх. В семье Бэйминг. В центре искусственного озера был островок среднего размера, покрытый бамбуковыми зданиями. В одном из зданий сидела Муюдэ и играла на цитре. Мелодия цитры привлекала птиц. Они слетались со всего озера и отказывались улетать. Диалан тренировалась в лесу. Она размахивала длинным мечом, покрытым голубым огнем. На берегу озера каждый воин впился в нее взглядом. «Сестра Лан, как тебе меч огненного покрова?» Закончив игру на цитре, Муюдэ подошла к Диалан и улыбнулась. «Семья Бэйминг славится своими оружейными мастерами. Даже в Империи Огня нет таких мастеров. Этот меч помогает мне использовать силы на полную. Его даже можно усилить моим синим магическим огнем». Диалан была очень довольна новым оружием. «Итак, ты все еще сожалеешь, что пошла со мной?» «Увы». Диалан покачала головой, но его образ все еще был в ее голове. Она улыбнулась. «Бесполезно сейчас об этом говорить. Я боюсь, что больше не увижу его, но ради мести я должна это сделать. Я просто не могу». «Ну, не можешь отпустить?» «Да. Иногда я тоже скучаю по нему». Муэдэ вздохнула. «Я чувствую, что должна ему. Но что я могу сделать? Мы две девушки, потерявшие все. Мы должны быть более реалистичны и прибиться к влиятельным людям. Или ты хочешь прожить никчемную жизнь?» «Он не такой, как все. Иногда мне кажется, что он даже старше Цэй Бэйминга. Будь у него достаточно ресурсов, он не был бы хуже других. Но у него нет ничего. Так как он не имеет семьи, то будет развиваться слишком медленно. Мы не можем ждать». «Я знаю. Именно поэтому я здесь, а не с ним». «Мисс Му, глава семьи просит вас и мисс Диалан пройти в ледяной павильон. У него к вам важный разговор», — крикнул один из воинов. «Хорошо», — Муэдэ ответила и нахмурилась. «Что он хочет спросить? Раньше он делал вид, что нас нет в семье Бэйминг. Все это очень странно». «Он хочет поговорить насчет брака с Цэй Бэймингом», — предположил Диалан. «Я не выйду за Бэйминга, пока он не поможет мне отомстить», — хмыкнула Муэдэ. «Я пришла к семье Бэйминг ради мести. К нему я вообще ничего не чувствую. Даже если я когда-нибудь полюблю его, то все равно уеду рано или поздно. Ха.